Литвинова попыталась проверить версию пребывания Ермини Жданко в Риге в 1938-1939 годах. Но, как она писала, обнаружить в Риге тех родственников или потомков по одной версии их фамилии Жигулевич, по другой – Жиглевец, мне не удалось. А что, если сделать запрос в архив? Возможно, сохранились документы на въезд Брусиловой Жданко в Латвию в 1938-1939 годах. Увы, из Центрального государственного исторического архива Латвийской ССР пришел неутешительный ответ. Сообщаем, что сведений о приезде Ермини Брусиловой в Ригу в выявленных документах ЦГИА Латвийской ССР не обнаружено. Как говорится, каков вопрос, таков и ответ. Таков принцип работы любого архива. Нужно было запрашивать отдельно Жданко, отдельно Брусилову. А так по-прежнему остается неясность, искали ли в архиве Жданко. И тут я узнал, что Дмитрий Кравченко, который в свое время якобы нашел на Новой Земле столб с надписью «Святая Анна», собирается на землю Франца Иосифа. Уж не помню, через кого я нашел его телефон. Позвонил, к сожалению, очень поздно, когда экспедиция уже была окончательно сформирована. Но не в этом даже было дело. Ответ был удручающе прост. Помимо этого, мы не берем мало знакомых людей. На его месте я, наверное, поступил точно так же. Поход по земле Франца Иосифа, не поход по южному побережью Крыма. Впрочем, я, наверное, поступил бы все-таки иначе. Так не осуществилась моя мечта побывать на земле Франца Иосифа, посмотреть эти покрытые льдом острова, увидеть это небо, горизонт в ту сторону, где далекая родина. Конечно, я попал бы туда и помимо Кравченко, если бы поставил перед собой такую цель. Но я одновременно занимался сразу несколькими делами. Я мечтал поплавать сезон на гидрографическом судне «Валериан Альбанов». Попасть на него при желании, наверное, было бы не очень сложно. Но я так и не собрался. Все дела, дела, дела. В это время уже в разгаре была экспедиция по поискам Сигизмунда Ливаневского, и я всматривался в горизонт в ожидании вертолетов то на аварийной сопке на полуострове Лисянского под Магаданом, то на берегу озера Себян-Кюэль на Верхоянском хребте Якутии. Потому я в 1985 году пропустил мимо ушей известие и в то же время без явного сожаления о подготовке арктической комплексной историко-географической экспедиции на землю Франца Иосифа с двумя задачами – поиск могилы Георгия Седова на острове Рудольфа и поиск следов группы Альбанова, начиная с того момента, как он высадился на мыс Ниль на земле Георга. Я уже говорил, что авторы и приверженцы так называемого морально-нравственного метода сидя в московских теплых квартирах, выдвинули морально-нравственную гипотезу. Линник с Пустошным, скорее всего, съели Георгия Седова. Больно уж упитанными они выглядели по возвращении. Приверженцы более мягкой гипотезы предполагали, что Линник с Пустошным, не выдержав пути, повернули назад, то есть просто-напросто бросили Георгия Седова. И пошел он дальше один к мысу Аук, где находилось продовольственное депо. Основанием для такого предположения служил факт, что могилы Георгия Седова не найдено до сих пор. На мысе же Аук в небольшом гуре не обнаружено никаких человеческих останков, лишь обломок древка с именем Седова и обломок российского флага, который Георгий Яковлевич намеревался поднять над Северным полюсом. Член поисковой экспедиции, инженер-подполковник в отставке Ф.Ф. Хорошев рассказывал потом В. Черткову, корреспонденту «Правды». Участник экспедиции Седова Визе написал со слов Линника и Пустошного. Седов похоронен на юго-западной оконечности острова Рудольфа, в конце обрывистого берега, в начале Глечерного, на косогоре высотой 5 саженей над уровнем моря. Место могилы ровное. Такое же описание места захоронения дано в газете «Архангельск» от 27 августа 1914 года. По всем приметам, это мыс Бророк. Визе исследовал его в 29 году, но ничего не обнаружил. А потом была неожиданная находка флагштока в гуре на мысе Аук. Поиск же могилы на побережье между мысами Бророк и Аук не проводился. Не предпринималось 70 лет и попыток поиска пропавших участников береговой партии Альбанова. Вот мы и решили восполнить этот пробел. Высадилась экспедиция в долине ветров, куда их забросил ледокол капитан Сорокин. За плечами поискового отряда уже был порядочный поисковый опыт. В свое время он разыскал на Новой Земле зимовье и могилу Барнца. Сохранился описанный Альбановым домик на острове Бель, рассказывал Хорошев. Когда я подошел к этому столетнему сооружению, появилось ощущение, вот-вот кто-то выйдет из приоткрытой двери. От нее сбегает старая тропка к побережью. Войдя в помещение, куда почти не проникает свет, многие вскоре поспешили на воздух. Внутри царил тлен. Через некоторое время позвал ребят обратно, спросив их: «Вы знаете руку Нансена?» «Да», — ответил кто-то. «Так посмотрите». С помощью факелов и фонарей различаем на одной из досок. Фритьоф Нансен и Йогансен прибыли к мысу Флора 7 мая 1897 года. Нансен. На мысе Флора исследователи нашли остатки строений, в которых зимовали многие известные полярники, где нашли свое спасение и Нансен, и Альбанов. Такое не может быть случайным. Видимо, Бог или Николай Угодник избрал Джексона спасителем оберегаемых ими до поры до времени людей –